не помышляла, что будет после. Но ныне выслушай это, изнеженная, живущая беспечно. Вот смотрите, в чем была проблема? Изнеженная, а изнеженные люди особо-то не думают ни о чем. Они просто довольны тем, что есть, и хотят и так, чтобы дальше продолжалось. И живут беспечно. Вот те, которые в нужде, они больше думают о будущем, чем те, которые живут беспечно. Изнеженная. Представляете вот это слово? Изнеженная. Живущая беспечно. Говорящая в сердце своем. Я и другой подобной мне нет. Вот вам, пожалуйста, к чему будет гордости. Я и подобной мне нет. И правда, в то время это было мощное государство, подобного не было. И вот были висящие сады Вавилона, это были одно из семи чудес света. Вы помните, даже кто немножко знаком с историей, вспоминают там Александрийский маяк, потом, значит, я уже не вспоминаю, и висящие сады Вавилона. Потом она и говорила в то время, изнеженная, живущая беспечно, я и подобной мне нет. Это самое, что страшное. Я помню, когда-то, ну, это, правда, уже немножко из другой сферы, когда кто-то из сестер, она, значит, приехала и хотела молиться в молитвенной группе, оказалась несвободная. И когда стали расспрашивать, то она сказала так, что ей Бог говорит? Говорит, а Бог мне сказал, что ты единственная женщина, которая будет со мной на престоле сидеть. Я говорю, все... Больше не говори даже. Можешь не рассказывать, что тебе этот Бог говорил с рогами или с копытами. Уже если кто-то внушает, что ты единственный и неповторимый, и подобного тебе нету, вы знаете, сразу ставьте крест и не думайте, кто-то говорил. Бог никогда нас не топтал, Он никогда не называл нулями нас, Он называл то, что есть. Вот мы есть то, что есть. Никакие не неповторимые, никакие мы не единственные. Это обольщение, самое настоящее обольщение. Вот как раз это обольщение и здесь отражено. Я и другой подобной мне нет. А когда человек о себе так мыслит, то у него складывается такое впечатление, что действительно я неуязвимый. Я неуязвимый, ничего со мной не случится. Давайте помолимся, сестру Люду поднимемся, ей плохо стало. Господь дорогой, великий и всемогущий Боже, мы благодарим Тебя, что у нас и есть Ты, что мы сегодня можем поднимать свои взоры к Тебе, Господь, и просить у Тебя милости. Ты теперь видишь сестру Люду, которой, Господь, стало плохо. Ты знаешь причину, ты знаешь, почему с ней сегодня такое случилось, Господь. И я знаю, что эти жестокие болезни, они не обходят никого стороной. Поэтому, Господь, дай Твою святую милость, дай Твое благословение, коснись ее Твоей святой рукой, восстанови ее, Господь, и пусть милость Твоя и любовь Твоя совершат свою работу. Пусть покров Твой будет над нею, и пусть Твое великое милосердие обновится для нее и сегодня, во время нашей короткой молитвы, и все это будет во имя Твое и для Твоей славы. Аминь. Ну что ж, такая наша жизнь на земле. Сидел, все нормально было, и раз, и все поменялось. Поэтому, но ныне, я продолжаю дальше, но ныне, выслушай эту изнеженное, живущее беспечно. Почему живет беспечно? Есть видимый успех. Хотя это не в духовной жизни, в материальной. И потом вот это и является опасным во все времена, потому что для нас вот материальная жизнь, она очень важная. И потому очень часто незаметным образом становится на первый план. И мы можем, видя успех материальной жизни, закрывать глаза на то, что с духовным человеком не совсем так, как с физическим. И это, надо на это обращать внимание. Надо называть вещи своими именами. Я и другой подобный мне нет. Не буду сидеть вдовою и не буду знать потери детей. Скажите, вот то, что она говорила, вот эта дочь Вавилона, это была настоящая надежда или ложная? Это была вера, что так будет, или обман? Это был обман. Это был обман. И притом настолько обман серьезный, потому что потерять мужа, стать вдовою и потерять детей, это, наверное, самое тяжелое, что может случиться в жизни. И как будто на ощупь она обратила внимание на детей и на мужа. Обратила внимание на детей и на мужа. Но это было ложное упование, ложная надежда. Там фундамента не было. Хотелось бы, чтобы во всех важных вопросах нашей жизни мы имели упование на Господа. Но внезапно, в один день придет к тебе и то, и другое. Потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя. Несмотря на множество чародейства их и на великую силу волшебства их. Вот что Господь пострижал в то время. Вот что Господь пострижал в то время. Надежда была на оккультизм. И когда мы сегодня посмотрим, как жизнь идет, то еще больше и больше люди уклоняются в сторону оккультизма. Они видят, что вот то, чем они пользовались, оно, значит, не достигает цели. Нет вот этой надежности. Нет, допустим, вот этой победы настоящей. И обращаются туда. Потому вот Господь и говорит здесь, потому и наказание будет такое очень серьезное. Не просто Бог отнимает, ну там, допустим, часть богатства какого-то или что-то, а отнимает мужа и детей. Что значит отнять мужа и детей? Муж – это опора в семье, как бы мы ни говорили. Мы часто говорим, что и мужья что-то и не понимают, младше, но говорят, когда, значит, при муже, то жена разумная. А когда мужа нет, то весь разум теряется. Хотя, когда живут вместе, то так не думают иногда. Думают, что ничего не понимает, и не то самое, и так далее, и так далее. А на самом деле, и здесь Господь говорит, вот я вот эту опору сбиваю. Мужа отнимаю, и кого еще? И детей. А это ж будущее. Мужа нет, детей не будет. Дети уничтожены, и от них никого не будет уже. Это ж полностью парализуется род. А почему так? А потому что надеюсь не на то, на что надо. На идолов. И, к сожалению, эти идолами стали уже не столько деньги, не столько материально что-то, а бесы стали идолами. Они к ним стали обращаться, на них стали возлагать надежду. Почему идолы? Вы знаете, идол – это ж не Бог, идол – это творение. Мы сегодня привыкли, что творение – это то, что мы видим материальное. А на самом деле вот эти ангелы и пастыри – это тоже творение. Они же сотворены. Единственное, кого назвать вещью нельзя довольно условно – это Бог. Отец, Сын и Дух Святой. А все остальное – это сотворено. Это вещи, по сути дела. Разумные, могущественные, но тем не менее они являются таковыми перед Господом. И поэтому я продолжаю дальше. Ну, внезапно, а вы знаете, что такое внезапно? Внезапное бедствие очень сильно касается сердца. Вот когда ты видишь, что какая-то беда приближается, как-то человек готовится. Он видит, что все, надо быть готовому. Он как-то себя формирует к этому. Как-то себя действительно подготавливает. А это внезапно. Внезапно придет то и другое. А это очень-очень сильный удар. Это очень сильный удар. Потеря детей и вдовство. В полной мере придут они на тебя. Несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих. Смотрите, Бог говорит, великая сила волшебств. Но с кем сравнить надо, чтобы сказать, что это великая сила? С человеческими возможностями. А когда дело касается Бога, то это никакая не великая сила перед Ним. А перед людьми это великая сила. Если уже обратить внимание, но немножко не совсем приятно видеть это все. Но оказывается, что все-таки, почему Господь здесь наполнил нам сегодня? Говоря о том, что Бог самая сильная могущественная личность. И напоминая, что великая сила волшебств. Потому что для обольщения человека это действительно большая сила. Потому что возможности человека и их, они очень резко разнятся. Вы помните, вот колдуны, маги, чародеи египетские бросили жезл, они стали змеями. Согласитесь, что это уж не так просто. Или переложить воду в кровь. Или жаб вывести. Это, говорит, великая сила волшебств. Великая сила чародейств. Потому Господь здесь предупреждает, что когда Он займется вот этим, то они будут ничто. И предупреждает людей, чтобы они не вникали туда, не влазили в эти сферы. Потому что это все равно не поможет. Абсолютно. Несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих. И в чем же дело заключалось? Вот когда Господь напомнил, потеря детей и вдовство, как раз то они и хотели сохранить эти семьи при помощи бесов. Еще не знаете, амулеты, обереги носят, призывают на помощь их. И может быть где-то вот что такое ложное и получается, но на самом деле это будет очень большой ущерб и урон. Они не помогут. Они не помогут. Несмотря на множество чародейств твоих и на великую силу волшебств твоих. Ибо ты надеялась на злодейство твое. Говорила, никто не видит меня. Вот проблема. Надеялась на злодейство. Хотя бы. Вот что такое злодейство? Это делать зло. Если ни на что другое не обращать внимания, абсолютно ни на что, это уже обращаться к демонам, это есть зло. И Господь здесь напоминает, что обращались и думали, что никто не видит. А на самом деле Бог это видел все. Бог это видел все и говорил, что ничего у вас не получится. Множество, великая сила. Но все это будет ноль. Ибо ты надеялась на злодейство твое и говорила, никто не видит меня. И вот дальше интересный стих. Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. Знаете что? Ты не потерялась, а тебя сбили. Вы видите разницу? Заблудился и сбили. И что сбило? Мудрость твоя и знание твое. Почему он такое сильное, это знание? Потому что оно кое-что видит, чуть-чуть наперед видит. И кажется, что вот так поступить будет самое разумное, но не видеть того, что еще дальше. И вроде бы правильно делает. Есть знание, понимаю все, но не вижу, что будет дальше за этим знанием. Вы помните, как Бог говорил своему народу, когда они собирались идти в Египет? Они пошли к пророку. Я, наверное, подожду немножко. Всякое бывает неожиданное. Шла сестра в собрание, думала домой прийти. Вот так может быть. Совершенно неожиданно. Ну, не думая, что мы уже ее не увидим вообще, а вообще-то вот так вот иди, и не зная, что будет через пару часов. Поэтому я просто к чему хочу сказать сегодня. Если у кого-то сердце тревожится, направляет к покаянию и так далее, то не ждите даже 2 часа и 3. Вот вам, пожалуйста, пример конкретный. Ничего, может быть, даже не предвещало о том, что мы слушали. Пожалуйста, вот оно есть. И уже вопрос стоит, Я совсем не говорю, что это наказание какое-то или что-то. Просто вот насколько жизнью надо дорожить и возможностями, чтобы не потерять. Раз, и все, нету. Поэтому я возвращаюсь назад, уже давайте мы немножко успокоимся. И опять напоминаю вот этот текст Писания. «Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце твоем, я и никто, кроме меня». Я обращаю внимание, сбили. Есть разница, заблудился, пошел не той дорогою, и сбили с пути. И как раз вот знание твое и мудрость твоя, они сбили тебя с пути. Вы знаете, есть знание человеческое, и о нем написано «мудрость твоя». И есть знание, которое Бог дает. Вы помните место Писания, кажется, из послания к Коринфянам, что говорит, а кто любит Бога, тому дано знание от Него. Вот одно дело, я знаю, другое дело, дано знание. Вот то знание, которое дано от Бога, оно не собьет с пути. А которое сам взял своей мудростью, оно сбило с пути. Я просто напомню один из текстов Писания, вернее, из событий библейских, когда пришли бедствия в народ израильский, они пытались убежать в Египет и послали к пророку помолиться. У них было знание, что в свое время Авраам уходил в Египет, когда были, так сказать, бедственные времена. Другие мужи Божии в Египте были. Это уже вроде бы накатанная была дорога. Но когда они пришли молиться, то Иеремия дает им другое знание. Говорит, не ходите в Египет, потому что я отдал Египет, значит, цару Вавилонскому за то, что он Тир осаживал там и потерпел очень многое. Вот вы пойдете туда, а я его предназначил отдать на разграбление. И вы попадете там, не идите туда. А они видели, что в Египте все нормально пока что. Здесь обстановка тяжелая. Они решили, надо переждать, надо пойти в Египет. Это было их знание. Но они не видели, что впереди у Бога другой план был, что Египет будет порабощение. И Господь сказал им так, когда вы пойдете в Египет, то меч цара Вавилонского вас там настигнет. Но они, мне кажется, если я помню хорошо, они все равно пошли. Их знание сбило их с пути. А потом Господь там сказал, боюсь перепутать эти события. Говорит, когда будешь там где-то в Тафнище, возьми камни там с пражу, глини, скажи вот так и так. Кажется мне вот это местописание. Но точно утверждать не буду. Знание твое и мудрость твоя, они сбили тебя с пути. Я думаю, вы согласитесь со мной, что в сегодняшний день, когда вы в свое время какие-то поступки совершили и думали, что это все нормально, то сегодня многие видят, что сбились с пути. Не надо было так делать. Понимаете меня, что я говорю? Но вся беда в том, что уже видели задним числом. Уже ничего не сделаешь. Уже ничего не поменяешь. Нельзя ничего поменять на сегодняшний день. Что это было? А я знаю. Наоборот, так вот там и там плохо было. Там у них было плохо, у меня будет хорошо. Я знаю. А потом это «я знаю» настолько показало свое лицо, что, кажется, все отдал бы, чтобы что-то поменять. Но уже поменять ничего нельзя. Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. Почему сбили? Потому что когда мы уклоняемся с пути, сердце не бывает спокойным. Это борьба, это война. Делать не делать, идти не идти, совершать не совершать. Вот почему я говорю, сбили. Это в японцев есть такая борьба с сумо, или сумо, не знаю, как она. Наверное, знаете, такие здоровые мужчины, они пытаются вытолкнуть друг друга за круг там. Кто кого вытолкнет. То вот нечто похожее бывает с людьми, которые уклоняются с пути. Кто-то говорит, вот путь, идите по нему, а кто-то говорит, нет. И нередко оказывается, сбили с пути. Терпел, терпел, не выдержал и упал. Если говорить другим языком, другими словами. Поэтому, ибо ты надеялась, а почему так Бог попустил? Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила, никто не видит меня. Вот вам, пожалуйста. Это тоже мудрость такая, знаете, червоточенная. Никто ж не видит меня, и ничего страшного нету. Никто не видит меня. А то, что Бог все видит, то мы на это не обращаем внимания. Главное, чтобы сестра, брат не видели, сосед не видел. Но соседи ж не управляют миром. И наши братья и сестры не стоят за планами Божьими, Он стоит. Поэтому пусть никогда это не будет утешением, что никто не знает. Такого не бывает, чтоб никто не знал. Знают. Знают, может быть, не говорят. А может быть, и не знают, то Бог знает. Бог знает все. И ты говорила в сердце твоем, я и никто, кроме меня. И опять 11 стих. И придет на тебя бедствие, ты не узнаешь, откуда оно поднимется. Опять знание, ты не узнаешь. Потому что наше знание, оно часто основано на анализе чего-то происходящего теперь и что-то вот чуть-чуть впереди. И мы что-то прогнозируем, говорим, я знаю, а после оказывается, настолько недостаточно этого знания, что совсем не так получается, как думал, что я знаю. И придет на тебя бедствие. Ты не узнаешь, откуда оно поднимется. Почему? Потому что ничего не заметно было нигде. Все вроде бы нормально, никаких перемен нету, ни признаков никаких нету. Вот, потому ты не узнаешь, откуда поднимется. Вы думаете, японцы думали, откуда все поднимется? Настолько технология, настолько электроника. Я, допустим, настолько все на высшем уровне, вот эти их заводы, вот эти электронные приборы, У них же были построены эти заводы под водой, чтобы все было чисто. Ходили до через шлюзы. Некоторые приборы собирали люди только до 18 лет, потому что уже больше, уже какие-то выделения получаются уже. Настолько было у них все, кажется, ну и правда. А японское говорили все. Мне только японское. Уже эти электростанции атомные. Настолько много, так сказать, защиты уровней. А потом взяло, трахануло снизу, и все. Пожалуйста. Оказалось, все настолько несовершенно, настолько все беззащитное, потому что, говорят, стихия, она не подчиняется людям совершенно. От нее только можно спасаться, но заставить ее замолчать невозможно. Смотрите, как оно все раз, и сильнейшая страна. Сегодня, правда, уже замолчали о том, что в этой Японии делается, но, тем не менее, ущерб огромный. И говорят, и дороги были с подогревом, там же тоже зима бывает, для того, чтобы не убирать с них дороги с подогревом, не надо ни дворников держать, никого. Кажется, ну, кто такую страну может где-то, ну, так сказать, повернуть где-то в какую-то пучину хаоса? Уже настолько все, что не придерешься. Оказывается, легко и просто. Раз, трахануло, и все. И по сути дела, начинай все сначала. Начинай все сначала. Поэтому, и придет на тебя бедствие, ты не узнаешь, откуда оно поднимется. И нападет на тебя беда, которой ты не в силах будешь отвратить. Вот есть беда, от которой еще можно спасти, согласитесь со мной. И есть беда, которую отвести можно. Ну, что слышишь, там наводнение, допустим, сильное. Если невысокий, так сказать, уровень, где-то делают трус на право, где-то что-то делают, и все отвели. А это говорит, придет беда, и не отвратите ее, не получится ничего. И придет на тебя беда, которую ты не в силах будешь отвратить. И внезапно придет на тебе пагуба, о которой ты и не думаешь. И вот что Господь говорит, за что? Оставайся же с твоими волшебствами и с множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе, может быть, устоишь. Вот оно оказывается, что Богу противно было. Все Богу противно, когда люди делают грех. Но когда люди идут на связь с демонами, и от них ищут помощи, Бог это очень сильно не любит. И вот он здесь вот и говорит, придет беда, не отвратишь, не спасешься, за что? И уже не говори, что вы там отвратите, говорит, вы надежду положили, защищайте, я вам разрешаю. Ходили к колдунам, ходите дальше. Бывает такое, говорит, уже делай, что хочешь. Давай, укрепляйся. Если ты уже говоришь, что это все помогает, что это все нормально, давай делай. А я посмотрю, что будет дальше. Уже Бог не говорит, покайся, отступи, делай. Настолько уже человек вошел в эту атмосферу, что Бог говорит, делай. Ты прекрасно понимал, знал, особенно если нас это касается. Делай. Оставайся же с твоими волшебствами и с множеством чародейств твоих, которыми ты занималась от юности твоей. Может быть, пособишь себе? Может быть, устоишь? Ей Бог, знаете, как говорит, может быть, попробуйте. А может быть, у вас что-нибудь получится? Ну, попробуйте. Почему Бог так делает? Одних попускает, когда видит, что уже с ними ничего нельзя сделать, чтобы научить других. Чтобы научить других. Сколько сегодня в Библии примеров отрицательных, на которых мы сегодня учимся, как не надо делать. Довольно много, немало. Ты утомлена множеством советов твоих. Ты утомлена множеством советов твоих, твоих советов. Знаете, у нас очень много советов есть. Но когда мы что-то сами себе посоветовали, то мы же начинаем делать по этим советам. И чираем силу ни на что, а совет не работает. Помните, я вам когда-то рассказывал, ну, типа, ну, пример такой, ну, как притча все равно. Когда где-то у фермера стали куры гибнуть. Но он обратился к одному из этих самых, ну, наверное, к специалисту какому-то. Что делать, куры гибнут? У него ферма была, говорят, бизнес сегодня. Он ему говорит, вот то и то надо сделать. Сделал. Куры продолжают гибнуть. Он еще один дает совет. Куры гибнут. Он еще один совет. А потом приходит и говорит, ну все, говорит, вся ферма вымерла, куры погибли. Ой, говорит, а у меня еще столько советов было для тебя. Так их много было, но уже некому давать, курей-то нету. Огорчился, да, у меня же столько советов еще было. Вот это вот такие человеческие советы. Ты утомлена множеством советов твоих. И вы знаете, мы тоже часто утомляемся. В голове. Вот надо что-то. Один вариант, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Вот такая голова становится от этих советов. Но что-то ничего не меняется, и ни один не принимается. А утомление жить не хочется. Почему? Потому что не было совета Божьего. Были советы свои, личные, человеческие. Или других посторонних людей советы. И здесь Писание говорит, ты утомлена не каким-то трудом полезным. Ведь если даже мы делаем что-то доброе, то мы же утомляемся. Но тогда хоть польза какая-то есть. А ты утомлена, но только советами, и больше ничего нет абсолютно. Пусто все кругом. Советы, советы, планы, перестройки один за другим. А все остается так же, на том же самом месте. А после думаем, и зачем мне это надо было? Зачем они мне нужны были, эти советы? Голову морочить. Пусть же выступят наблюдатели небес. Это все, так сказать, ну, об оккультизме идет речь. О каких-то, я, допустим, не совсем специалист в этих вопросах, знаю кое-что, но формы его. Наблюдатели небес, звездочеты, предвещатели по новолуниям. Это все, говорят, с оккультизмом связано. Еще раз перечитаю. Ты утомлена множеством советов твоих. Пусть же выступит наблюдатель небес. Они тоже советы давали. Наблюдатель небес. И звездочеты, и предвещатели по новолуниям, и спасут тебя от того, что должно приключиться тебе. И здесь уже Бог говорил предварительно, что вот это будет у тебя. И можно было еще и подумать немножко. И Господь здесь говорит, вот я тебе возвещаю, что будет. Но коль ты уже так сильно надеешься на них, пусть они все выступают, пусть советуют тебе, и пусть помогут избавиться от того, что тебе приключится. И Бог совершенно не заботится о том, что дьявол разрушит его планы. В некоторых случаях Бог не открывает, потому что если Он сказал мне, то Он же тоже слышит. И потому, чтобы нам не терпеть лишнего, Бог часто не говорит нам, что Он будет делать. А здесь говорит, а теперь я возвещаю, пожалуйста, принимайте меры, еще больше заводите звездочетов, еще больше падайте в эту бездну, защищайтесь. А я посмотрю, что будет с этого у вас.